Останемся наедине. Город горит, а мы парим в огне. Снимаем номер, фонари гаснут вдали. Сегодня с тобой не спим, ночь для нас задних. Авиарежем включен, скрываемся от всех. Твой образ сияет ярче всех огней. На полу кружится алкоголь и смех. Твои глаза в сторис, весь мой мегаполис. Ты моя дикая, дикая, дикая самба. Ты моя дикая, дикая, дикий ангел мой. Ты моя дикая, дикая, самая дикая тайна. А мне тебя мало, всегда тебя мало. Ты моя дикая, сегодня за мной. Тебя все хотят, но я выбираю лишь тебя. Смотри, налей шот. Встречаем рассвет вместе. Мы грешные, как Москва, но счастье на месте. Твои силуэты танцуют в огнях. Твои глаза, мое лето, маяк среди ночи. Мысли горячие, мысли опасные. Ты самая дикая, и мне это нравится. Ты моя дикая, дикая, дикая самая.